Глава 19. По городу прокатилась едва уловимая дрожь, которую смогли ощутить только самые сильные именованные с высоким количеством заработанной кармы, поднявшиеся достаточно высоко в иерархии лабиринта. Центральный храм, где находилось сердце, охватила серебристая магическая аура, а уже через мгновение с вершины огромного здания ввысь ударил луч серебристого света. Секунда, и вот уже небо над городом разлетается на миллионы осколков, обнажая неприглядную истину. Вместо бирюзового небосвода над головами именованных все это время находился черный клубящийся туман. Словно живой, он закручивался хаотическими кольцами, частично закрывая собой свет от искусственного солнца и погружая город в сумерки. А уже через секунду на одной из площадей, где разворачивались наиболее интенсивные бои, прямо на разрушенной сражениями плитке появился сложный рисунок из наложенных друг на друга странных пентаграмм. Время стремительно замедлилось. Внутри рисунка завертелись магические всполохи, серая пелена тумана, что стремительно распространялась вокруг, дрогнула. Хватило секунды, чтобы эта проклятая сила разлетелась, гонимая поднявшимися порывами ветра. Одновременно с этим внутри пентаграммы появилось жгучее пламя. Оно поднялось на несколько метров, ослепляя всех, кто пытался на него смотреть, а уже через миг опало, оставив на своем месте существо, отдаленно похожее на человека. Если бы не то, что тело этого существа было соткано из магической энергии, его можно было бы запросто перепутать с обычным именованным. Точнее, именованной. Даже одного взгляда хватало, чтобы понять. Это существо копировало женское тело, пускай состоящие из чистой энергии жизни. Языки серебристого магического пламени поднимались над неспешно шагающим вперед существом. Земля под его ногами плавилась и стремительно оплывала. Движения противника создавали в сердцах всех наблюдающих за ним страх. Невозмутимым оставался только мужчина в старомодном костюме. Он все так же улыбался, переключив внимание на новую гостью, и только его сузившиеся глаза говорили о его собранности и серьезности. Немезида. Мне с трудом удавалось смотреть в ее сторону. Необычайное давление, что она распространяла вокруг себя, мешало сосредоточиться, мешало видеть, мешало различать. Каждый шаг этого существа отдавался болью внутри. Последнее средство защиты лабиринта, пожирающее тонны энергии жизни при любом, даже самом небольшом движении. Я думаю... Нет, я уверен, что эта Немезида не уступала по силе божеству. Вероятно, она даже могла остановить и уничтожить его. Но вот какой ценой? Большой вопрос. И это действительно большая удача, что в лабиринт смогло проникнуть пускай и сильное, но все же всего лишь божественное воплощение, а не реальное проявление. Не думаю, что в этом случае город сумел бы пережить подобное столкновение магических энергий. Впрочем, нам бы всем сейчас пережить то столкновение, что неизбежно произойдет очень скоро. «Всем! Срочно! Эвакуация!» Мой шепот прокатился по площади, обходя все уцелевшие резиденции. «Находиться здесь слишком опасно!» С помощью наблюдателя тут же разглядел, как именованные, скрывавшиеся внутри своих укрытий отрядами по несколько человек, упорядоченно бросились прочь от площади, используя крыши храмов. Если раньше мы опасались рыскающих повсюду групп предателей и вторженцев, то сейчас это уже было неважно. Оставаться здесь было намного опаснее. Что же до меня? То даже используя я сейчас рунические рывки и полную скорость, просто не успею выбраться за пределы площади, не то что убраться подальше. Храм до сих пор сохранил немного своей защитной энергии, так что должен сдержать часть враждебной энергии. Да и само столкновение между двумя сущностями происходило на другом конце площади, так что я просто перезарядил метатель молниевым зарядом, с трудом смотря на ослепительную магию, распространяемую Немезидой. В свое время мне удалось урвать приличный кусок от эмиссара хаоса и даже поучаствовать в уничтожении божественного воплощения в 116-х вратах, получив при этом сильнейший мифический артефакт. И чем черт не шутит, может и сейчас мне повезет, раз уж свалить из этого места я все равно не успеваю. И даже тот факт, что рядом со вторгнувшимся воплощением сейчас находится инструмент лабиринта, меня мало беспокоил. В отличие от новичков, у него были все возможности защититься от заряда, тем более на основе все той же энергии системы. Рядом появилась девушка Арлекин. С огромным интересом она наблюдала за происходящим сейчас на площади, пытаясь мне что-то сказать. Вот только из-за стоящей какофонии понять, что она там кричит, я не мог. Вот же! С этим развернувшимся противостоянием я на секунду совсем позабыл про нее. Неприятное соседство, если честно. Теперь нужно еще и за ней следить. Мало ли, захочет ударить в спину. Хрен его знает, что у этой безумной на уме. Головы вторженцев она уже куда-то подевала, наверняка закинув свой жуткий трофей в карманное кольцо. Тем временем в руке Немезиды появилось легкое копье, сотканное все из того же магического сияния, а шаг чуть изменился, приноравливаясь к появившемуся оружию. Такие движения... Я видел подобное в некоторых снах, насылаемых лабиринтом при постижении навыков. Так двигались эксперты боя. Поведение существа изменилось, словно оно вдруг за одно мгновение стало мастером копья. Что же до противника, напоминающего джентльмена 19 века, то он просто перехватил поудобнее свою трость, явно желая продолжить использовать ее в качестве оружия. Шибко колоссальных по своей силе существ спровоцировало столкновение двух магических вихрей — золотого и серебряного. На миг мощь этих существ увеличилась в несколько раз, накрывая собой треть всей площади и провоцируя сильные потоки воздуха, от которого перехватывало дух. «Что за ужасающая энергия!» — мелькнула в голове мысль, пока прикрывался плащом. «Если сюда прилетит, можно и без головы остаться». Находящаяся неподалеку Арлекин также не собиралась никуда уходить, предпочитая оставаться на территории развалин, прикрываясь их остаточной защитной аурой. Вдох, выдох. Успокаиваю себя и, крепко сжимая метатель, направляю его в сторону двух существ, устроивших настоящий локальный апокалипсис. Защитная оболочка разрушенного храма останавливала большую часть враждебной энергии. Жаль, только далеко не всю. Мысленно обратился к наблюдателю, приказывая ему возвращаться ко мне. Даже с его сопротивляемостью к магии шанс попасть под раздачу и умереть для него увеличивался с каждой секундой. До храма докатываются отголоски от столкновений двух монстров, и каждый раз это ощущается как полноценный магический удар. Такое чувство, словно по мне с размаху бьют кувалдой. При этом разглядеть что-то конкретное в той свистопляске магии, ослепительных вспышек и взрывов не получается. И лишь спустя пару мгновений понимаю, что к сущности, созданной лабиринтом, присоединились еще три ее точных копии, отчего вся площадь и прилегающие к ней районы накрывает шквалом беспорядочной энергии. Обмен ударами еще интенсивнее. Рядом с храмом взрывается один из магических снарядов, отчего руины, в которых укрываюсь, сотрясает от удара. Стоящая неподалеку девушка вспыхивает энергией и успевает схватиться за одну из оплавленных стен бывшего храма. Кирпичная кладка тут же лопается, не выдерживая. Слишком уж много ей за сегодня досталось. Да и укрепление, благодаря которому стена все еще продолжала стоять, даже в таком состоянии, имело свой запас прочности. Я и сам схватился свободной рукой за торчащий стальной штырь, оставшийся от железобетонного основания храма. Искажающая броня тут же усилила мою хватку, позволяя удержаться на месте, хотя это и стоило какой-то части заряда, совсем не маленькой. В ушах продолжает стоять невероятный гвалт, мешающий сосредоточиться. Голова в буквальном смысле взрывается болью от каждого особенно мощного взрыва. Последние ощущаются уже куда острее. Сражение между Немезидой и мужчиной — такое впечатление, что приближается к храму. одновременно с попыткой удержаться на месте, глазами пытаюсь разглядеть хоть что-то в этой чертовой поднявшейся пыли, выхватить фигуру вторженца или немезит. И совершенно неожиданно для себя в ту же секунду замечаю урода совсем рядом. Фигура мужчины появляется на несколько секунд из клуба пыли и остатков серого тумана в какой-то паре сотен метров от храма. Он выглядит уже не так щегольски, как это было 5 минутами ранее. Весь в грязи, с порванным жакетом и пиджаком, еще и умудрился потерять где-то свою трость. Похоже, эту битву выигрывают создания лабиринта. Вот только его, похоже, мало это заботит. Почему-то он направляется именно сюда. Метатель уже нацелен на фигуру, никаких сомнений не испытываю. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, на таком расстоянии я, пускай и по касательной, задену себя, но это уже не имеет значения. Если этот хрен еще приблизится, ни я, ни Арлекин защититься не сможем. Уж в этом я нисколько не сомневался. Молниевый заряд взорвался рядом с мужчиной, как раз когда он, развернувшись, парировал посланное в него одно из немезит энергетическое копье. Даже с моей меткостью точно попасть во врага из метателя на расстоянии в 2-3 сотни метров — та еще задачка. Но это и не нужно. Золотые молнии, вырвавшись на волю, в одно мгновенье накрыли часть площади, походя падая и на наше временное убежище. На этот раз защитные барьеры храмовых руин все-таки не выдержали, в один миг лопаясь, словно это просто мыльный пузырь. Похоже, магия немезиды каким-то образом усилила взрыв молниевого заряда, сделав его еще более массовым и опасным. Золотая россыпь молний прокатилась по площади. «Ах ты!» — успел выругаться перед тем, как отступить к дальнему краю развалин. Используя рунический рывок, почти получилось это сделать, жаль, не до конца. Тряхнуло меня знатно. На мгновение, кажется, даже потерял сознание, чтобы уже в следующий миг появиться в тени одной из относительно целых храмовых стен, находящихся в дальней части руин. Автоматическое срабатывание способности плаща погасило большую часть урона молнии, но даже так это оказалось чертовски больно, я даже двигаться толком не мог. Тело просто отказывалось слушаться, руки и ноги словно свело судорогой, попытки обратиться к способностям лабиринта также ничего не дали. Элемент молнии был тем и опасен, что превращал именованных в бесполезных парализованных существ, пускай и ненадолго. Все, что мне оставалось сейчас, это материться сквозь зубы, наблюдая за происходящим из глаз наблюдателя, который остался на том же месте, где я был всего мгновенье назад. А посмотреть там было на что. Воспользовавшись столь подходящим моментом, рядом с вторженцем появилось сразу 5 женских фигур, сотканных из магического пламени. Они атаковали мужчину быстро и слаженно. Копья, созданные из энергии жизни, ударили одновременно. В последний момент враг успел остановить сразу 3 из них, исказив пространство перед собой и просто развоплощая опасное оружие, но при этом пропуская оставшиеся 2. Копья вонзились в его грудь, пробивая на вылет тело вторженца и заставляя его содрогаться. Мой разум содрогается от чужого ментального удара. Что-то пытается проникнуть в него, захватить и подчинить себе. Последний привет от вторженцев. Браслет на руке становится невыносимо горячим, словно его кто-то раскалил в печи и повесил обратно. Чужое воздействие пропадает, а я на мгновенье словно бы возвращаюсь назад во времени, когда только появился в лабиринте. Строчки лога, который позже пропал из памяти браслета, словно его и не было, вновь появляются перед моими глазами. Начало новой интеграции внедрения именованных. Подготовка элементов. Зафиксировано внешнее вмешательство. Изменение стартовых условий. Запуск. Почему я совершенно забыл об этом? Именно эти строчки видел перед своим появлением в первом городе. Что это за внешнее вмешательство? И почему стартовые условия были изменены? Кем был этот вмешавшийся? И как это связано со мной? Долгожданная тишина, опустившаяся на город, была мне ответом. А уже в следующий момент я провалился в темноту без памятства. Тело все-таки не выдержало. Мое пробуждение, по ощущениям, произошедшее спустя всего несколько минут, было вызвано сильнейшей дрожью браслета. Даже куда более сильной, чем это было во время уничтожения того беловолосого. Руку грозило оторвать от такого. Пришлось, превознемогая боль, поднимать перед собой браслет, чтобы вчитаться в строчки нового сообщения от лабиринта. То, что удалось вернуть себе контроль над телом, меня не удивляло. Какая отвратительная тишина, нависшая над всем городом. Внимание! Оценка ваших действий во время нарушения карантина города высокая. Значимость вклада высокая. Уничтожение зелота, божества первой категории. Уничтожение предателя, именованного высокого уровня. Помощь, незначительная, в уничтожении высшего божественного воплощения. Внимание! Получено 5 дополнительных очков статистики и 2 дополнительных очка навыка за вклад в отражение нападения на город лабиринта. Вы награждены великим достижением. Количество великих достижений для доступа в главный храм — 3 из 3. Доступ открыт. Внимание! Именованный. За заслуги перед лабиринтом вам доступно расширение функционала браслета. Внимание! Изменение статуса именованного в системе лабиринта на приближенной 3-й ступени. Запуск интенсификации и усиление возможностей именованного согласно полученному статусу.